и радость, и слезы. Когда Петя Кваб вернулся из армии и приобщился к нашему труду, мы с ним решили поехать в Москву и купить машину, на которой можно было бы ездить на дальние расстояния. К тому времени долги за дом мы с Лизой уже отдали. Запорожец я без труда продал, занял еще денег, и мы полетели в столицу на большой авторынок. Присмотрев 11-ю модель «Жигулей», приобрели ее и своим ходом поехали домой. Первая поездка на новом автомобиле была в Джамбул. Со мной поехала сестра Мария из Темиртау и моя 2-летняя дочь Лиза. С Петей на его машине поехала сестра Нина Дик со своей малышкой Лилей. Вместо заднего сиденья уложили упаковки, накрыли их одеялом и устроили там постель для ребенка. В задние пружины нового автомобиля я дополнительно вставил пружины, снятые из Запорожца, поэтому груз в 400 килограммов не был заметен. Нам предстояло проехать 1300 километров, половина пути проходила по грунтовым дорогам. Проехав около 500 километров, мы заблудились и попали на КПП воинской части. Солдат с автоматом наперевес указал нам, где встать, и запретил выходить из машины. Петя ехал первым. Солдат повел его на КПП, а мы сидели и ждали. «Неужели мы попались на первом же рейсе?» – волновался я. Однако солдат просто хотел получить чего-нибудь домашнего, каких-нибудь продуктов. Поняв, что у нас ничего особенного нет, отпустил, показав, куда ехать. На бездорожье постов ГАИ не было, но за поселком Хантао и в Мерке стояли круглосуточные пикеты. Подъезжая к ним, мы заранее включали поворотник и ставили машину так, чтобы было видно, что сзади лежит ребенок. Сами выходили, приветливо здоровались с постовыми и спрашивали у них дорогу. Получив объяснение, благодарили и отправлялись дальше. В Джамбуле мы заехали к Якову Васильевичу Тисину, который направил нас для разгрузки к сестре Эльвире Фот. В дороге мы находились без малого 2 суток, поэтому обрадовались предложенному отдыху. А когда после сытного угощения собрались уезжать, то просто не узнали свои автомобили. Крайне грязные после езды по пыльному бездорожью, они сверкали чистотой. Пока мы отдыхали, кто-то идеально вымыл их и внутри, и снаружи. В перерывах между работой печатников мы с Рудольфом Давидовичем занимались организацией переплета. Это довольно непростая и объемная работа, требующая много времени и терпения. Здесь тоже нужны квартиры, люди, разные материалы и инструменты, которых в свободной продаже не найти. В изготовлении приспособлений для переплета большую помощь оказала нам группа молодых братьев из Миноницкой общины. Они трудились под руководством Якова Пеннера. Некоторые из них работали на машиностроительном заводе. Будучи хорошими специалистами и имея авторитет у начальства, братья после смены могли изготавливать необходимые нам детали. При этом они мастерски усовершенствовали методы переплетного дела. Параллельно минониты организовали в своей общине группу переплетчиков, которая состояла из молодоженов. Они жертвовали один день в неделю и от темна до темна занимались переплетом. Вначале работали в доме Якова Пеннера. В прихожей у него стоял встроенный в стену шкаф, подняв дно которого можно было попасть в подполье, где хранился весь переплетный инвентарь. Переплетному делу молодежь научилась у Генриха Бергена. Он долгие годы чинил старые книги и с большой заботой передал свой опыт молодому поколению. Бригада переплетчиков из 9 человек охотно трудилась, всегда готовая выполнить любой объем работы. Они старались работать так, чтобы не оставалось следов. Все обрезки сжигали сразу. Как-то раз соседка удивленно спросила Лизу Пеннер, хозяйку дома: «Почему у вас ночью из трубы летели искры?» Обычно бумага плохо горит, если ее много. Чтобы ускорить процесс, друзья перемешивали в печке полусгоревшие обрезки, отчего в трубу летели искры. Урок из вопроса соседки-переплетчики извлекли серьезный. Там Господь порой открывал наши промахи и учил осмотрительности. В начале 1980-х годов минониты организовали вторую переплетную точку под руководством Давида Коупа. Трудились в доме Эриха Либенау. Когда объем работы увеличился, переместились в более просторный дом Петра Пеннера на Кирпичной улице, где и трудились до эмиграции в 1988 году. В целях конспирации первая бригада из дома Якова Пеннера перешла к Андрею Фризину. Качество их переплета удивляло красотой и практичностью. И мы старались внедрить опыт друзей в свои бригады. Сотрудничество с такими умельцами и радовало, и окрыляло нас в служении. Особенно радовали изготовленные братьями свинцовые клише, с помощью которых мы делали красивые надписи на новых заветах, а также на сборниках «Песнь Возрождения» в кожаном переплете. На обрезанных станках вместо медных направляющих ползунов братья поставили игольчатые подшипники, по которым нож скользил намного лучше. Обрезать книги стало гораздо легче. Все это братья делали совершенно безвозмездно, вкладывая свои средства. В нашу кассу от менонитов нередко поступали конверты с надписью «Для издательства и семьям узников». Стабильная переплетная точка работала в доме Ивана и Фриды Фрейзе. Эти супруги много лет жертвенно служили Господу своим имением. Из их дома вывезли тонны аккуратных, красиво переплетенных книг. А началось все с того, что Рудольф Давидович попросил Ивана принять на хранение литературу, привезенную с Запада. Ее не раздавали всю сразу, а берегли для особых случаев, для крещаемых, для приходящих из мира. Когда Ваня спросил, сколько это будет весить, Рудольф Давидович сказал, что около 3 тонн, планируя в будущем использовать помещение и для заготовки бумаги. Позже в их гараже организовали цех, в котором резали рулонную бумагу. «Потолок 3 тонны не выдержит», — понял хозяин и стал думать, как поставить подпорки и укрепить чердак, чтобы было безопасно. Все ничего, но как сделать это, не вызвав подозрения и лишних вопросов у родственников и друзей? Не зря говорят, что любовь изобретательна. Именно она, любовь к Богу и его народу, помогала и супругам Фризы. Они стали пожизненными сотрудниками в деле Божьем. И жертвенность принесла большие благословения церкви. Вторая переплетная точка в нашей общине состояла из молодежи. Друзья работали только вечерами, допоздна, порой до глубокой ночи. Принимали их в свои дома Яков и Елизавета Изаак, Эдуард и Екатерина Тун, Виктор и Екатерина Классин, семейство Гинтеров. Постепенно круг участвующих в выпуске христианской литературы увеличивался. При этом принцип «знает только тот, кто делает» соблюдался строго. Так учил нас Иван Петрович, и мы держались этого принципа. Что делалось за пределами нашего объединения, я почти ничего не знал, а если где-то и догадывался, то помалкивал. Дети в наших семьях с раннего возраста тоже учились молчать. Моей маме очень нравилось после поездки расспрашивать детей, где они были, что делали. Но они упорно отмалчивались, и лишь однажды кто-то из них шепнул бабушке: «Нельзя об этом говорить, а то папу в милицию заберут». Как-то раз меня остановили на посту. Машина моя была хорошо загружена журналами «Вестник истины». Милиционер подошел и стал заглядывать в салон. Не сообразив ничего лучшего, я незаметно протянул руку назад и ущипнул свою малышку Лизу. Девочка истерически закричала. Милиционер решил, что она испугалась его, и скорее проводил меня. «Езжайте, езжайте, счастливого пути». В другой раз я ехал со своим маленьким Петей. Вез груз из Алматы. Прямо посреди дороги на участке, где остановка запрещена из-за военного полигона, на кардане резко вышла из строя чашечка от крестовины. Хорошо, что это была задняя крестовина. Кардан просто потащился по асфальту. Сняв кардан, я остановил попутку и попросил отбуксировать меня до ближайшего поселка, рассчитывая найти там нужную запчасть. Остановился около магазина и, уговорив Петю посидеть в замкнутой машине, пошел искать запчасть. Поняв, что тут ее не найти, вернулся к машине. Мой сын сидел весь в слезах от страха. Перед магазином собралась группа пьяных мужчин. День склонился к вечеру. Ночь вблизи такой компании не предвещала ничего хорошего. Все мои попытки остановить какую-либо машину и попросить помощи оказались безуспешными. Неожиданно к магазину подъехал грузовичок. Я попросил водителя отбуксировать меня на трассу. Только там Петя успокоился. Я старался объяснить ему, что нам может помочь лишь Господь, которому мы сейчас помолимся. Мы вместе просили Господа посодействовать нам в нашей по-человечески неразрешимой проблеме. Едва я сказал «Аминь», как на горизонте появились «Жигули». Я вышел и поднял руку. Водитель остановился, хотя был страшно недоволен тем, что я задерживаю его. У него нашлась нужная мне запчасть, которую я с радостью купил. Отремонтировав машину, мы искренне поблагодарили Господа и к утру благополучно приехали домой. Дома Петя рассказал бабушке, что у папы сломалась машина. Он долго искал запчасть и не мог найти. Но потом мы помолились, и Бог сразу послал дяденьку с запчастью. После очередной работы в нашем городе Иван Петрович попросил поехать с ним в Карабалта, чтобы забрать там оборудование для лаборатории. С нами была Нина Усольцева. Стоял жаркий летний день. На место прибыли уже вечером, довольно утомленные. Надеялись отдохнуть и рано утром отправиться обратно, но Иван Петрович переговорил с хозяином и сказал нам, что ночевать здесь нельзя. Мы загрузили оборудование и выехали с Ниной в обратный путь, а Иван Петрович остался. Сильно уставший от длительного пути, я проехал 300 километров и решил немного поспать. Думал подремать сидя, но Нина забралась на полку за задним сиденьем и там как-то устроилась. Поджав ноги, я лег на переднее сиденье. Проснулся, когда солнце стояло уже высоко и сильно нагрело машину. Нина лежала, прижавшись к заднему стеклу, через которое нещадно палило южное солнце. Я проспал довольно долго, хотя намеревался лишь немного вздремнуть под утро, но усталость взяла свое. «Меня солнце уже давно разбудило», — сказала Нина, — «а ты сильно уставший, поэтому так крепко спал». «Надо было хоть окно открыть», — заметил я. Нина помолчала, вытерла пот с лица и сказала: «Я боялась пошевелиться, чтобы тебя не разбудить». Этот поступок тронул меня до глубины души. Вот оно, проявление истинного христианства. Сестра изнемогала от жары, но не посмела открыть окно, чтобы нечаянно не разбудить уставшего брата. Приобретение бумаги было весьма непростым делом. В магазины она поступала небольшими партиями. Да и много покупать значит вызвать подозрение у спецслужбы, которая все и везде держала в поле зрения. Со временем мы узнали, в какие магазины бумаги привозят побольше, и, помолившись, рискнули договориться с некоторыми завмагами покупать у них товар заднего хода. Заранее узнавали, когда планируется завоз, и старались приехать сразу. Загрузив от 100 до 500 пачек бумаги, долго петляли по городу, как зайцы. Лишь убедившись, что за нами нет слежки, заезжали на квартиру, где бумага какое-то время отлеживалась. Потом ее перевозили на место, куда заходили для работы печатники. Вначале мы делали закупки с Яковом Бикертом. Позже в этом активно участвовали и другие братья. Большую помощь в приобретении бумаги оказывал Петр Яковлевич Гильдебрандт. Он жил в районе кирпичного завода и работал снабженцем на контейнерной станции. На центральных складах он познакомился с кладовщицей, у которой стал покупать бумагу в больших рулонах. Привозил ее иногда к себе домой, иногда к Ивану Банману, а бывало и во двор к Рудольфу Давидовичу. Помогали Петру Яковлевичу Гергард Варгентин и Яков Шнайпель, работавшие на грузовых машинах. Был даже случай, когда рулон бумаги привез брат из Темиртау на скорой помощи. Рулоны весили от 300 до 400 килограммов. Их ширина 84 сантиметра и примерно такой же диаметр. А для печати требовались листы размером 21 на 28 сантиметров. Чтобы разрезать такой большой рулон, братья соорудили примитивный станок. Это была металлическая рама, собранная из кроватных уголков. С одной стороны на ней крепился рулон бумаги, а с другой стояли 4 втулки шириной 21 сантиметр, на которые наматывались разрезанные полосы бумаги. Станок приходил в движение с помощью электродвигателя и велосипедной цепи. Первый рулон разрезали в гараже Петра Дритгера. Потом стали работать в нашем доме. Удивительно, но дверные проемы у нас словно по заказу были 90 сантиметров. Обычно их делали 80 сантиметров. Разрабатывали бумагу в том же помещении, где до этого работали печатники. Через время я построил большой гараж и резальный станок перенесли туда. Основными резчиками поначалу были Яков Бикерт и Корней Дик. В выходной день они рано утром, пока еще все спали, приходили к нам и работали до самой ночи. Кормила нас моя Лиза. Яков был технически грамотным, работал на большом заводе, где мог изготавливать некоторые детали для совершенствования нашего станка. Вернее, для более совершенного станка. Еще у него хорошо получалось вести подсчеты. В конце рабочего дня он мог сказать, сколько тысяч раз прокрутил сегодня вертушку или сколько тысяч резов сделали ножом. Работая по 15-16 часов, мы сильно уставали, но как приятно было видеть результаты труда. Не могу вспомнить ни одного случая разногласия. Мы работали слаженно, дружески, дополняя друг друга. Так мы заготовили более 10 тонн бумаги и с Божьей помощью все отпечатанное развезли без потерь. Для того, чтобы поскорее вернуть долги за автомобиль, я по-серьезному занялся домашним хозяйством. Завел кур, корову с бычком и 3 поросых свиноматки. В тот день мы ждали опороса, как вдруг из Исыка приехали братья на «Жигулях» с просьбой срочно найти еще одну машину, чтобы поехать на Урал и забрать партию импортных библий и другой литературы для азиатского объединения. Лиза сильно переживала, что не справится со свиноматкой, которая вела себя довольно тревожно. «Не волнуйся», — пытался я успокоить жену. «Подождет свинья, все будет хорошо. Мне нужно срочно отправить братьев в дорогу». Но Лиза боялась остаться одна. В это время у нас находился Иван Петрович. Услышав наш разговор, он сказал: «Лиза, отпусти Яшу, если что, я тебе помогу». Когда я через несколько часов вернулся, Иван Петрович и Лиза стояли в сарае около клетки, где спокойно лежала свинья с 12 розовыми поросятами. Нам оставалось только поблагодарить Господа, который здесь все так чудно устроил. В тот вечер я проводил на Урал 4 автомобиля. Один из Исыка, Иван Фризин и Николай Ламерт, и один из Караганды, Петр Кваб и Владимир Келлер, а также 2 из павлодарских деревень, Андрей Петкер и Владимир Фризин, Эвальд Фриман и Яков Госсен. Павлодарцы, направляясь за литературой, заехали к нам очень даже вовремя. В дальний путь братья отправились вместе. Стояли крепкие морозы, и большая часть трассы была покрыта льдом. Колонна из 4 машин двигалась медленнее, чем планировали. На одном перекрестке Эвальд из-за гололеда догнал грузовую машину, разбил лобовое стекло, замял переднюю стойку и крыло. В ближайшем населенном пункте братьям удалось купить стекло, правда с трещиной, но вставлять его пришлось прямо на улице, что было совсем непросто при морозе ниже 30 градусов. В Кустанае на заправочной станции в Исыкскую машину въехал грузовик, сдавая назад. Водитель вначале повел себя грубо, не желая признать вину. Но когда увидел, что из 3 машин подошли братья, сразу отдал свои документы и поехал домой за деньгами для возмещения нанесенного ущерба. Преодолев все эти трудности, братья все же доехали до Отрадного. Там их загрузили, и они отправились в обратный путь. В Уральских горах мороз усилился, и в Исыкской машине замерзла тормозная жидкость. Ехать пришлось практически без тормозов, медленно и осторожно. Я же, не зная, почему друзья задерживаются, мог только молиться и выражать свои беспокойства Господу. Петя уже 2 дня должен был работать, но он еще не вернулся. Мы работали с ним в шахте на одном участке, только в разных сменах, и я выходил на работу вместо него. Наконец они приехали. Сохранность литературы, которую они привезли, компенсировала все убытки и волнения. Мы радовались и благодарили Господа. Однако братья не смогли забрать все, что полагалось нам по разнарядке, и надо было срочно ехать еще на 2 машинах. Коля и Ваня заменили тормозную жидкость в своем автомобиле и были готовы съездить повторно. Но их машина была ненадежной, моя тоже на дальние расстояния не годилась. Ехать в мороз на 2 ненадежных машинах мы не решались. У Пети был хороший автомобиль, но он не мог поехать из-за работы. И тогда мы рискнули отправиться в путь на его машине без него. Рано утром мы были в дороге. 2-м водителем со мной поехал Андрей Класин. Ехали почти без остановок. На сильно заснеженных участках дороги, особенно на перевале через Уральские горы, машины встречались редко. За рулем сидел Андрей, когда нас догнала «Волга ГАЗ-24» и стала прижимать к обочине. Я спал, но Андрей разбудил меня. Похоже, мы приехали. Неприятное чувство на минуту перехватило дыхание. Когда же мы остановились, оказалось, что это друзья из Новосибирска. Они тоже ехали за литературой. В прошлом рейсе они познакомились с нашими братьями, поэтому сразу узнали машину. А для нас «Волга» всегда ассоциировалась с КГБ. Без особых приключений мы добрались до Отрадного и также благополучно вернулись домой. Преодолев более 4000 километров, мы привезли весьма драгоценный груз – Библии и Евангелия, отпечатанные за рубежом. Всю литературу из 2 поездок разгрузили в нашем доме. Здесь ее распределили на 4 азиатских региона – Алматинский, Южный, Киргизский и Карагандинский. Исыкские братья сразу забрали свое. Все, что для Караганды, отдали Рудольфу Давидовичу. предназначенное для южного объединения, мы с Петей отвезли в Джамбул, а то, что полагалось киргизскому, я отвез в гараж к своим родителям. В этих поездках мы ближе познакомились с братьями из Константиновки и Ольгина, Павлодарская область. У Андрея Петкера было тяжелое материальное положение. Исыкские братья предложили ему взять у них на развод нутрии. Из шкурок этих зверьков шили шапки, которые пользовались немалым спросом. Дети уже могли ухаживать за нутриями, и таким образом можно было улучшить материальное положение семьи, не отрываясь от служения. Перед тем, как поехать за Библиями в Отрадный, Андрей намеревался поручить перевозку литературы другому брату. Теперь же, в связи с приобретением нутрий, он решил совместить два дела и еще раз ездить в Исык.